Я едва успел увернуться, когда кулак полетел мне в бок, но вот второй, скрытый удар я уже не заметил. Хильда зацепила мне челюсть, что-то хрустнуло, и я отлетел на землю. Копье я так и не выпустил, и, видимо, поэтому не покалечился, с ним мое тело намного крепче. Я чувствую ложь, первота, недовольно произнесла волчица, и это я еще тебя жалею. Я сплюнул кровь и тряхнул головой, осторожно ощупывая челюсть. Одни проблемы с этими зверями. Имя перед мне нельзя было называть, его могут знать кабаньи клыки, да и наверняка некоторые серые волки. Марк, глядя из-под лобья, сказал я, меня зовут Марк. Волчица подняла глаза, раздумывая. Марк, Марк, странное какое имя. Нет, для примала это не очень, нужно что-то броское, говорящее. Я, в который раз услышав слово «примал», напрягся. Судя по тому, что случилось с прошлым ее первушником, он занимался не ловлей бабочек. Ты владеешь копьем, не идеально, но для первушника божественно. Она задумчиво потерла подбородок. Да, спика, ты будешь спикой. Глава 5. Сила зверя. Я поднялся, потирая подбородок. Двинула волчица мне хорошо. Когда я пробовал подвигать челюстью, что-то хрустело. Я тебя вижу насквозь, первота. Усмехнулась Хильда. Такой дар, редкость необыкновенная. Стоя в нескольких шагах, она потянулась за спину. Я напрягся, и волчица усмехнулась. В руках у нее появились концы завязок, и она подпоясала рубаху. Ворот у рубахи был довольно открытый, и, судя по всему, Хильда вообще не считала нужным что-то прятать от меня. Мое мужское естество считало, что это как бы и неплохо, а с другой стороны я понимал, ко мне относились просто, как к вещи. Но твои мысли, процедила Хильда, покачав головой, и тут я понял, что она едва сдерживает ярость. Кажется, ты потерял свое место в этом мире. Небо каждому определяет свою меру. Я чуть расставил ноги, перехватил удобнее копье. От волчицы исходили волны опасности, они накатывали на меня, как морской прибой. И я уже видел, что это море не просто волнуется, кажется, сейчас начнется шторм. Когда я увидела тебя первый раз, этого не было, холодно сказала она, кивнув на копье, а сейчас я покосился на ворота. До них было около 100 шагов. Все-таки большая сила играет плохую шутку, она развращает и не дает адекватно оценивать себя. Копье не раз выручало меня, но с третьей ступенью зверя я не сталкивался в открытом бою, только с магом, и то издалека. Это если не считать тренировок у скорпионов. Но что-то мне подсказывало, что меня жалели. Хильда медленно пошла вперед. Я сразу начал пятиться. Знаешь, чем сильны волки? Я не ответил, внимательно следя за каждым ее движением. Она была безоружна, и это был мой шанс. Заколоть ее, и, пусть убить не смогу, пока она будет восстанавливаться, я успею сбежать. Короткий шаг вперед. Я выбросил копье, нацеливаясь в живот. Вот она опустила руки, а я, надрывая запястье, резко поднял острие в лицо. Волчица чуть сдвинула голову и метнулась ко мне, перехватывая древко. Я успел среагировать, нырнул вниз с подсечкой и дернул копье. Моя нога не встретила никакой преграды. Я описал ей дугу, рубанул вдобавок копьем и вскочил, осматриваясь. Хильда стояла в 3 шагах от меня, закрыв путь к воротам. «Какая быстрая! Ты напал на госпожу?» Ее бровь изогнулась. Я не ответил, решив полностью отдаться технике скорпионов. Вдохнув, я метнулся в атаку. Прыжок вперед, обманка влево и хлесткий щелчок справа, затем, продолжая круговое движение, атака в средний уровень. Меня закрутило дальше, я перекатился на лопатках, подсекая острием ноги. Тело Хильды будто обтекало копье. Она изгибалась в невозможных позах, уворачиваясь от свистящей смерти, а в конце высоко прыгнула, перемахнув через меня. Я моментально вывернулся и поставил копье наконечником вверх. Оружие вдруг будто приросло к земле, прибавив в весе в 100 раз. Хильда изящно обогнула острие и зависла на древке, зацепившись, как человек-паук за шпиль. А я так и застыл на спине, уцепившись ладонью за кончик древка и пораженно глядя на нее. Я ни разу не достал ее. Волки издревле славились яростью, балансируя на копье, прошептала Хильда, дикой холодной яростью. Она дает нам силу. Кто овладеет яростью, победит любого врага. Я дернул древко, упертое в землю, оно не сдвигалось, будто его зафиксировали. Что за магия? Тогда я выкинул ноги вверх и пнул волчицу в коленку. Естественно, стопа не достигла цели, но копье полегчало, и я, кувыркнувшись, снова вскочил в боевую стойку. Наглец, раздался ее голос из-за спины, «Ты уже нарушил несколько законов инфериара». Резко отпрыгнув и крутанувшись, я выставил копье. Наша потасовка прошла на предельных для меня усилиях, и все мои жилы просто выли от натуги. Но она свое дело сделала, разозлила меня. Хильда расслабленно стояла возле манекенов и загибала пальцы. «Ты помыслил на зверя, раз, забыл слово госпожа, два, солгал зверю, три, напал на зверя, четыре». Она покачала головой, явно наслаждаясь ситуацией. «Если бы ты был нулем, наказание одно, смерть. Но я не ноль», – прошипел я, не спуская с нее глаз и пытаясь оценить обстановку. «Ворота опять позади и, по идее, можно успеть сбежать». Я поморщился, ну зачем я оставил в тюфике свои скудные пожитки? «Верно», – она кивнула и снова медленно пошла ко мне. «Первоте многое прощается, если она полезна». Я медленно вдохнул, а потом рванул к воротам. Услышав, как за спиной волчица оттолкнулась от земли, я резко рванул в сторону и рубанул копьем. Ее тело опять проскользнуло вперед, она едва увернулась от моего удара. Я же, прыгнув вперед, наметил целую серию атак. Мои жилы скрипели от натуги, и руки заныли от такой нагрузки. Хильда легко уворачивалась, иногда мягко поправляя оружие ладонью. Наращивая скорость, мое тело все больше отдавалось технике. В какой-то момент, крутанувшись волчком, я провел две быстрые атаки, сначала острием, потом древком. Волчица отпрыгнула назад, уходя от ударов, а я, продолжив вращение со свистом, рубанул копьем по широкой дуге. С неба прилетел огонек духа и исчез в моей груди. Только бодрости не прибавил. «Ах, ты!» Хильда коснулась пореза на щеке и с удивлением посмотрела на кровь, первота сраная. Я и сам не верил, что получилось достать ее. С таким сильным зверем я еще не встречался. Вот только глаза волчицы говорили о том, что теперь я труп. Она полетела вперед, и я, закружив перед собой острый вихрь, в несколько прыжков оказался у манекенов. Я сразу прыгнул в контратаку, копье запело, рассекая воздух, и мне удалось отогнать волчицу на пару шагов. Отскочив, она вдруг улыбнулась и покачала головой, снова глядя на меня, как на любимую игрушку. «Превосходно! Это просто замечательно! Ты, может быть, даже догонишь трутня, если овладеешь стихией и поднимешь ступени». У меня болели руки и ноги, изможденное тело грозило свалиться от усталости, а волчица выглядела так, будто только прогулялась по двору. Меня очень злило как ее отношение, так и моя беспомощность. «Вот тебе и козырь». Но, услышав слова о стихии, я кое-что вспомнил. Мои губы тронула улыбка, и Хильда заинтересованно склонила голову. Я расставил ноги, будто вбив их в землю, и попробовал вызвать чувство стихии земли. Накачивая силу в ноги, я пошел вперед, накручивая взмахами ту самую пружину энергии в теле. Волчица стояла, не шевелясь, будто опасности не было. Техника сама взяла надо мной верх, энергия заструилась в плечи, в руку. Каменное жало и резкий, неуловимый удар вперед. Раздался громкий щелчок, будто хлестнули деревом по камню. Я замер, округлив глаза от ужаса. Хильда стояла целая и невредимая, а наконечник копья был зажат в ее ладони. Волчицу чуть развернула в сторону, и удар не прошел по прямой. С ее кулака по древку обильно полилась кровь, но она смогла остановить копье. «Сила тела», — медленно сказала Хильда, — «сильнее силы оружия. Запомни, раб». И тут она другой рукой ударила в древко, переломив его как соломинку. В следующий же миг она оказалась рядом, и мне в грудь будто таран влетел. Меня откинуло в кирпичную стену сарая, от удара затылком в глазах искрануло и потемнело. Я попытался глотнуть воздуха, но снова мелькнула тень перед глазами, и второй удар в грудь вогнал меня в стену, сломав мне ребра, кулак будто вошел в тело. За шиворот посыпалась каменная крошка, на плечи упало несколько кирпичей, что-то горячее заструилось по груди и животу. Я не мог вдохнуть, легкие беспомощно свистели, пробитые ребрами. Во рту появился привкус железа. На меня накатила темнота, и, прежде, чем я свалился без сознания, до меня донесся голос Хильды. «Устрица, первуха ты драная, лекаря, быстро!» А потом шепот мне в ухо: «Мне до четвертого когтя осталось всего ничего, Марк, не искушай меня». Я открыл глаза. В этот раз не было ничего, ни странных мест, ни встречи с Абсолютом или Халиэль. В окошко падал дневной свет, а значит, ночь уже кончилась. Некоторое время я лежал, просто глядя в потолок, пока наконец моя память не проснулась, вывалив все события до последней секунды. «О!» — вырвалось у меня, и я непроизвольно коснулся груди. Ребра постановали, но только чуть, как будто просто перегрузил тело работой. Я скосил глаза, на мне не было одежды, грудь была обмотана чистой повязкой. Я осторожно оперся на локоть, прислушиваясь к ощущениям в теле. Когда понял, что все нормально, я сел. На табуретке сбоку лежала сложенная одежда. Рубаху мне явно поменяли на новую. Потянувшись за одеждой, я замер, а ведь талисмана на груди не было. У меня по спине пробежал холодок, и куча вопросов зароилась в голове. Где он? Хильда видела его, что теперь будет? Насколько я понял этот мир, тут может играть роль любая мелочь, и серая волчица вполне могла почуять, что это за штука. То, что здесь белые волки не в почете, мне уже давно ясно. Я поспешно встал, уже не опасаясь, что где-то заломит. Одевшись, я прощупал тюфяк. Мой схрон был не тронут. Сев на кровать, я посмотрел на дверь. Полная неопределенность страшила еще больше. Я самым глупым образом слил свой секрет с копьем. Но, с другой стороны, у этой ситуации был и плюс. Я понял свои реальные возможности и при этом остался жив. Серые волки – это не скорпионы и не кабаны. И уж подавно не белые волки. Там, на окраинах, судя по всему, звериная мелочь. А сейчас я увидел реальных суперменов. Скрипнула дверь и в щель просунулась белобрысая голова. Проснулся, улыбнулась устрица и окинула меня взглядом. Я даже смутился, она будто раздела меня мысленно. Девушка осторожно подошла и коснулась груди. «Не болит?» Я помотал головой. «А это я тебя перевязывала?» Устрица игривым взглядом посмотрела вниз. «А ты и вправду симпатичный, везде». Выдавив из себя улыбку, я сказал: «Спасибо за симпатичного». Первушка стала наматывать локон на палец. «За то, что позаботилась», ответил я и поджал губы. Устрица прошлась по комнате, заглянула в маленькое окошко. Она была миниатюрной, фигуру облегало приталенное белое платье из простой ткани. Казалось, что она даже слегка выгибается передо мной. Я понимал, что со мной самым незатейливым образом флиртуют, но сейчас меня волновали совсем другие вещи. «Трутень был такой веселый», сказала устрица, «мне так его не хватает». «А трутень, это перваш, который жил здесь до тебя», сказала она, а потом, поджав губы, уставилась на кровать, и спал он на этом лежаке. Ее взгляд говорил о многом. Я сразу понял, что трутень спал на этом лежаке частенько не один. «Знаешь, мы с трутнем очень дружили», осторожно сказала белобрысая, подошла и коснулась пальцем моей груди. Я понимала, что он рано или поздно умрет. «Трутень был прималом?» «Да». «А кто это?» спросил я и сразу наткнулся на удивленный взгляд. «Кто?» «Трутень». «Примал. Ты не знаешь?» Я покачал головой. «Но ты же так сражался там, во дворе. Хозяйка была так довольна». Усмехнувшись, я похлопал себя по повязке. Что-то я не заметил. Когда трутень взял пятую ступень, хозяйка тоже была довольна. «Пятую?» переспросил я. «Да, устрица так и трогала ворот моей рубахи. Прималы сражаются, когда хозяева скажут. Хороших прималов ждут в столице, чтобы усладить взор великого приора». Я вздохнул. «В принципе, я и так подозревал, что это что-то вроде гладиаторов. Только смысла в этом я не видел. Это немного не вписывалось в систему, которую я для себя выстроил. Я давно понял, что в инфериоре выше всего человек, третья мера, и его я еще не встречал. Ниже находится зверь, еще ниже стихийник, первая мера. Так сказать, полезный слуга, обладающий первичной магией. И на самом дне – ноль. Самая слабая и примитивная рабочая единица, жизнь которого в инфериоре не стоила ничего». «А зачем примал госпоже?» – спросил я. Как же удивилась устрица и хихикнула. «Ты и правда такая деревенщина. Я слышала, что ты с самых окраин». «Ну, да, я крестьянин с деревни Зеленых Скорпионов», – сказал я. И тут белобрысая произнесла то, что окончательно выбило почву у меня из-под ног. «Никогда не слышала», – она хихикнула, – «там много деревень». До меня потихоньку стало доходить, что знакомство с нулевым миром я начал в реальной глуши. «Но, как же?» – прошептал я. «А про Желтых Скорпионов ты слышала?» «Не-а», – девушка мотнула головой. «Я плохо знаю, что вокруг Вольфграда». «Вольфград? Ну да, это наш город». Я подумал, что не стоило многого ждать от служанки. Разве она может обладать обширными знаниями? Ну, как говорится, ее мера маленькая. Служит волчице, тому и рада. Устрица оглянулась на дверь, а потом приблизилась и прошептала: «Прималы бьются за честь клана. Они сильные первушники». Я тряхнул головой. «Какого клана?» «Серых волков», — она засмеялась, а потом поманила пальцем, чтобы я склонился. Притянувшись губами ближе к моему уху, Она зашептала: «Великий приор Зигфрид запретил зверям убивать друг друга, если они не нарушают закон. В стае серых несколько кланов, это наследники одного из великих родов диких волков. То есть у серых волков нет главного?» «Конечно, есть». Девушка испуганно оглянулась на дверь, а потом хихикнула: «Это в вашей глуши, наверное, уже и не осталось вожаков. Стаей серых волков правит великий мастер Альфа. Вот так и зовут Альфа?» Удивленно спросил я, вспомнив, что на земле в стаях волков главный вожак тоже обязательно альфа-самец. «Зовут его господин Рагнар, он стал альфой совсем недавно», — она коснулась пальцем кожи на моей шее, — «ты его еще увидишь». «Почему прималы часто бьются перед альфой?» — прошептала устрица. «Таков закон, кланам нельзя воевать друг с другом». «А, то есть мне придется защищать честь твоей хозяйки?» Белобрысая опять испуганно оглянулась на дверь, а потом сказала: «Госпожа и твоя хозяйка тоже. Да, ты будешь защищать». Тут с улицы донесся знакомый и ненавистный мне голос: «Устрица». «Ой!» — белобрысая метнулась к двери. «Стой!» — я протянул руку. «Слушай, у меня на груди». Но устрица уже выскочила за дверь. «Да, госпожа Хильда», — послышался ее голос. «Там Спика проснулся. Я, не дожидаясь, пока меня позовут, вышел сам. Солнце было уже довольно высоко, и я зажмурился с непривычки. А, Первота, вот и ты». Хильда отошла от двери дома и отвесила подзатыльник подскочившей устрице: «Быстро принеси пожрать нашему новому прималу». «Да, госпожа». Первушка чуть не ударилась в слезы, но кивнула и исчезла в доме. Я поморщился, наблюдая эту сцену. Непроизвольно я посмотрел в сторону манекенов и замер. Пальцы сами собой задергались, перехватывая невидимое древко. Вдоль стены стояло несколько новых копий. Меня охватили и радость, и страх одновременно. Волчица совершенно меня не боялась, даже зная о моих способностях. Рядом с площадкой в стене сарая красовалась нехилая вмятина, будто тараном долбанули, чуть не пробив стену. Пара кирпичей все-таки вывалились, их обломки валялись рядом. До меня не сразу дошло, что это меня впечатали в стену. Я рефлекторно коснулся груди, ребра едва не заныли от фантомной боли. «Я вижу, ты вполне оклемался». Хильда подошла, схватила меня за плечи и стала разворачивать, осматривая. «Да», — ответил я. Резкий удар в живот согнул меня пополам. «За каждое забытое, госпожа, я буду ломать тебе по ребру», — послышалось у меня над ухом. «За каждый вызов лекаря я должна платить, и за каждый дён ломать по пальцу. А это значит, Первота, что я буду недовольна». Ее пальцы, словно стальные гвозди, впились в плечо, и меня рывком подняли. Я выпрямился и упрямо поджал губы. «Тебе ясно, первушник?» «Да, госпожа», — процедил я сквозь зубы. «Ясно». «Хорошо», — она указала пальцем на вмятину в стене, — «а теперь почини вот это». Я удивленно уставился на стену, а потом на свои руки. Волчица недовольно проворчала: «Мне твои ребра обошлись в тридена, так что тебе лучше поторопиться». В этот момент в ворота постучали, и Хильда нетерпеливо крикнула: «Кого там принесло?» «Мастер, это Скигги», — послышался приглушенный ответ. Волчица оглянулась, но из дома уже выскочила устрица и со всех ног понеслась к воротам. Она торопливо вытянула засов и открыла створку. В проеме показался огромный воин, за спиной у него висел большой двуручный топор, еще пара поменьше висела на поясе. В остальном он выглядел, как большинство серых волков: шлем с хвостом, кожаные доспехи с железными вставками, измазанное краской лицо. «Мастер», — коротко кивнул воин, приветствуя Хильду. Тут он, наклонившись, ласково шлепнул ниже спины не успевшую отскочить устрицу. Та взвизгнула и унеслась в дом. «Скигги», — поморщилась волчица, — «сколько раз тебе говорить, не трогай моих служанок». «Виноват, мастер», — осклабился тот, хотя по его виду было понятно, что таковым он себя не чувствует. «Ну, вы были в деревне Белых?» «Да», — кивнул тот, — «вот только оттуда». Глава 6. Следы прошлого. Хильда сложила руки на груди, требовательно глянув на воина с топором. «Не тяни, рассказывай». «Никого нет, госпожа», — Скигги покачал головой, — «ни единой души. Скорпионы всех убили». «Это Грей так говорит», — волчица поджала губы. «Вырезать прямых потомков Белого. Это каким идиотом надо быть?» «Ну», — Скигги пожал плечами, — «все говорит о том, что виноваты скорпы. Белые же были под кабанами, и эти свинорылые утверждают, что желохвостые решили так выслужиться перед великим приором». Хильда покачала головой, а потом вдруг посмотрела на меня. «Первота сраная, ты почему еще тут стоишь?» Я замер. У меня из головы вылетели все мысли, я слишком вслушался в то, о чем они говорили. Через миг я вспомнил, От меня же требовали починить стену. Какой наглый первушник, покачал головой Скибги, я бы такого убил просто. Простите, госпожа, процедил я сквозь зубы и, стрельнув глазами в сторону воина, повернулся и пошел к пробитому сараю. Это Скарпово наследство, недовольно проворчала Хильда, все говорят, с ними одни проблемы. По ее голосу я понял, что сейчас ее заботит вовсе не мое упрямство. Как по мне, отрубаешь стихушнику руку, и проблемы сразу исчезают, усмехнулся Скибги, со стихией он уж как-нибудь управится. Это мой новый примал. Новый, а где Трутень? Хильда сказала. Потом расскажу. Ульвар постарался. А, ясно, Скибги усмехнулся, Альфи голову заморочил. Как зовут твоего питомца? Спика. Я услышал сдавленный смех волка. В честь прабабушки, Хильда, ты смеешься? Так, не передергивай, Скибги, я сегодня злая, недовольно проворчала волчица. Если подведет меня, то заменю. Все, понял, госпожа, весело хмыкнул воин. Я шел к сараю и радовался, что волки не видели мое искаженное яростью лицо. Да твою же мать, мне дали кличку в честь звериной бабушки. Серая волчица оказалась еще более жестокой, чем я думал. Но последние слова Хильды зацепили меня больше всего. Относиться к себе как к вещи я не позволю. Если бы она хотела меня убить, сделала бы это сразу, так что пусть привыкает. С кем ты ходил в деревню белых? Перевела тему Хильда. Даже стоя у стены сарая, я слышал их голоса. Но, к моему сожалению, Скибги проворчал. Госпожа, я с дороги прямо к тебе. Жрать хочу. Поняла. Пошли в дом. Звери скрылись внутри, и я остался наедине со своими мыслями. Из услышанного я сделал вывод, что не только стаи воюют между собой. Это было бы слишком наивно. Тут в самом обществе серых волков идет обычная грызня за власть. И о том, что произошло на окраинах, даже тут знают далеко не все. Первым же моим порывом было выкрикнуть, что это не скорпионы, а подлые серые волки все устроили в сговоре с кабанами. Но я подозревал, что вполне могу выписать себе билет на казнь, но не добьюсь правды. Для начала надо выяснить, зачем Хильде информация о белых. У нее ведь наверняка свой интерес. Не думаю, что кого-то из серых искренне заботит стаерочка. Я встал перед выбойной в стене и вздохнул. Затем покосился в сторону манекенов и стоящих рядом копий. Сейчас вполне можно схватить одно из них и бежать. Волчица не успеет выскочить к воротам. Пальцы задергались, но я сдержал себя. А дальше? Что? Ночью я уже пытался сбежать и не справился даже с одной волчицей. Теперь рядом нетрочка со стрелами, помогающими в нужный момент, поэтому нужен детальный план, для чего мне нужно приспособиться и выжить, то есть для начала, мне нужно все-таки разобраться с этой долбанной стеной. Я поднял обломок кирпича, потом еще мелкий кусок, приложил их друг к другу, пытаясь понять, что откуда, затем с сомнением посмотрел на покореженную стену, всю кладку вмяло внутрь, и получилась выбоина не меньше метра в диаметре. Мне даже почудилось, что чуть-чуть выделяется силуэт человека. По-хорошему, надо бы выбить все и заново переложить. Только раствор нужен, да немного новых кирпичей на замену. «Приветик», — проворковала за спиной устрица. Я обернулся и кивнул. Белобрысая стояла, скромно заложив руки за спину, и смотрела игривым взглядом, пряча улыбку. «И не скажешь, что первушникам плохо живется у зверей. Хозяйка сказала, накормить тебя только тогда, когда поручение выполнишь. А где бы раствор взять?» – поинтересовался я. Я подозревал, что цемент у них тут навряд ли водится, но хотя бы известняк, песок или глину они должны были использовать. Белобрысая округлила глаза и прыснула в ладонь. «А что такое раствор? Ты пить хочешь?» – я нахмурил брови. «Так, ладно, а кирпичи где взять?» «Так все же здесь есть», – первушка окинула взглядом валяющиеся обломки. «Ты же стихия земли, тебе надо починить, а не построить. А ты кто?» – спросил я. «У меня огонь», – скромно потупила глаза белобрысая, будто я ее спросил о чем-то личном, слежу за очагами, фонарями. «Устрица», – я решился наконец спросить, «а у меня на шее висел талисман, он от друга мне достался». «Да, у тебя друзья есть в Вальфграде?» – я покачал головой. «Нет, то есть, ты не видела его?» «Ой, я даже не знаю», – она мило улыбнулась. «Память у меня, девичья, я много чего у тебя видела», и белобрысая захихикала и зарумянилась. «Не, нет у меня ничего», она показала язык, «а только если стену не починишь, тут уже никакие друзья не помогут». По ее реакции я сложно было понять, у нее талисман или нет. Если его взяла она, то все не так плохо, я вполне догадывался, что ей от меня надо. Вздохнув, я повернулся к стене, подошел и аккуратно приложил ладони. «Стихия земли, говорите?» «Ну ладно, попробуем», – проворчал я, – «все равно учиться надо». Я мысленно вызвал чувство стихии, с каждым разом это давалось все легче. Ощутил внутреннюю структуру стены, все эти трещины, выбоинки. Оказывается, кладка была двойной, и внутри помещения вывалилось гораздо больше кирпичей. Я кивнул на дверь в сарай. «А войти можно будет?» «Конечно», – кивнула устрица, – «это наша кладовая». Я потянул дверь на себя и вошел. Внутри довольно чисто, помещение было намного больше моей каморки. Вдоль стен стояли деревянные стеллажи, заставленные ящиками и мешками. Один стеллаж валялся, треснув, мешки с ящиками перевернулись. Здесь выбоина выглядела как взорвавшийся нарыв, и несколько кирпичей улетели довольно далеко. Грудь заныла от воспоминаний, и я непроизвольно потер ее. Покачав головой, я вышел обратно. Подошел, снова приложил ладони. Попробую все разом втянуть на место, а отдельные дыры потом закрою обломками, соберу, так сказать, пазл. Снова ощутив стихию, я представил, как тяну на себя кирпичи, попытался мыслью ухватиться за каждую песчинку, и едва не свалился в обморок. О, я упал на колени и приложился лбом об стену. Ой, спека, мне на плечи легли ладони, ты чего сделал? Сев на землю, я потряс головой. Не знаю, не чинится чего-то. Так ты разом всю стену хотел, что ли? И снова устрица захихикала, надо же по камешку, ты же всего лишь вторая ступенька. Хлопнула дверь, из дома вышли Хильда и Скигги. Ой, устрица будто случайно проехалась ладонью мне по шевелюре, я пойду за дровами, и ускакала куда-то. Волчица провожала воина через двор, а я превратил уши в локаторы. Значит, дуй к скорпам сейчас, обыщи деревню, попробуй там что выяснить, сказала Хильда, а я думаю Харма и Тарбуна спросить, пока их еще не казнили. Понял, госпожа, Скигги коротко кивнул, прошел к воротам и, звякнув засовом, вышел. Волчица проводила его недовольным взглядом, а потом посмотрела на меня. Я все еще сидел на земле и не мог встать, попытка сдвинуть стену разом лишила меня всех сил. Голова трещала, хотя уже успокаивалась понемногу. Хильда подошла ко мне, окинула взглядом всю картину и покачала головой. «Первота ты пустая», она чуть не сплюнула. «Как может быть такое, что ты вообще не владеешь стихией?» «Ну, это не грядки копать», усмехнулся я. «А воду чувствуешь?» спросила она. Я покачал головой, осознав, что вообще над этим не задумывался. Тут меня резко подняли за плечо и впечатали кулак в живот. Я согнулся и застонал. «Понял, за что?» «Да», прохрипел я, «госпожа, не знаю, почему я так добра с тобой». Она оттолкнула меня обратно на землю. «Любое мастерство, любой дар надо развивать», вдруг назидательным тоном произнесла Хильда, «если ты не ценишь того, чем тебя наградило небо, то и небо воздаст по заслугам». Я кивнула и, опираясь о стену, потихоньку встал. «Твое мастерство копейщика», сказала волчица, «ты заметил, что руки сами тянутся к оружию». «Да, госпожа, это потому, что ты не тренируешь его, не отвечаешь благодарностью дарам неба». «Понял», кивнул я, придерживаясь за живот, «госпожа, ты очень странный, спека», задумчиво сказала волчица, «в чем-то твой уровень впечатляет, а в чем-то, не умнее ребенка». Она хмыкнула и ткнула в кирпич на самом верху выбоины. На моих глазах кирпич словно живой потянулся следом за пальцем и встал на место. «Любое умение – это путь. Любой путь – это сотни, тысячи шагов. Думай над этим, пока еще я говорю эти слова тебе, а не другому первушнику». И Хильда, развернувшись, пошла к дому. Я смотрел ей вслед и думал, что мне не хотелось бы узнать, что происходит с первушниками, которых решили поменять. Хотя, кажется, меня с возмущенным видом просто вернули бульвару. Постояв пару секунд, я опять приложил ладонь к кирпичику, рядом с тем самым, который вытянула Хильда. Интересно, почему я могу проткнуть бревно копьем, используя стихию земли, а сдвинуть кучу кирпичей не в силах? «Один шаг, тысячи шагов», — проворчал я, «каратисты фиговы». Лекция волчицы напоминала мне бредни учителей карате, когда, вместо того, чтобы заниматься, по часу сидишь в позе лотоса и ждешь, когда тебя уже продует на холодном полу. Так, ладно, я попробовал ощутить только один кирпич, но умение все равно срывалось на всю стену. Тогда я попытался сузить внимание и пробить стену дальше, но тонким лучом. Вроде получилось, но я почуял даже кирпичи в задней стене сарая. Нет, что-то другое надо. Я стал играться со своими ощущениями. Через 10 минут мучений я смог все-таки настроиться. Правда, голова была мутная, как утром после бессонной ночи. Вскоре я понял, что не знаю, как потянуть кирпич. А как тогда я со скорпионом в усыпальнице справился? Я помню, что вполне намеренно раздал трещину в столбе еще шире. А ведь тогда все произошло в панике. Нахмурившись, я влил в ладонь чуточку энергии, пробуя подчинить себе кирпич. «Ну, давай, слушайся», – процедил я сквозь зубы, хмуря брови. Я добавил еще чутко силы. Раздался треск. Убрав ладонь, я поморщился, а кирпич ведь до этого был целым. В общем, через полчаса я сидел возле стены мокрый, будто этих кирпичей целый КамАЗ перетаскал. Зато рядом со сдвинутым кирпичом Хильды красовались два моих, которые я все-таки смог притянуть. Неплохо. Я поднял голову. Хильда стояла надо мной. Солнце в зените создавало яркую корону вокруг ее головы. «Для первушника 3 лет это очень неплохо», — усмехнулась волчица. «Вставай, идешь со мной». «Куда, скорпово отродье?» — зло бросила Хильда. «Ты надеешься, что я привыкну к твоей наглости?» Я встал, пошатываясь от усталости. Волчица опять была при параде, кожаные штаны и нагрудник, больше похожий на корсет. Из-за спины торчала рукоять меча, на поясе метательный топор. «Хорошо, госпожа», скривившись от усталости, ответил я, «как прикажете». Мы опять шли по улицам Вальфграда. До этого я был здесь ночью и не мог оценить всего великолепия. Поселение уходило вверх, иногда я даже видел за низкими крышами ряды улиц на склоне холма. Это, наверное, 15, а то и 20 деревень скорпионов. Хильда, как обычно, шла впереди, я молча спешил следом за ней, крутя головой. Вокруг сновали жители, и я все пытался определить, кто из них звери, а кто первушники. Поэтому я самым глупым образом пропустил момент, когда меня притерли плечом. Отлетев к стене, я приложился затылком и сполз вниз. В глазах потемнело, и я не сразу разглядел, кто меня так зашиб. «Смотри, куда прешь, дно сраное», — раздался грубый голос. Я не ответил, растирая затылок. Огромная тень сверху лучилась на фоне солнца. «Дарим, твою мать, ты куда лезешь?» — послышался глухой удар кулака. «Дикая, ты бы первоту свою научила, где его место», — ответил голос, «а то будет с ним, как с трутнем». Тень оттеснили, и сильная рука Хильды рывком подняла меня. Я наконец смог разглядеть наехавшего на нас придурка, другого слова у меня для него не нашлось. Рослый бородатый воин в серой меховой безрукавке, под которой бугрились мышцы холку на зависть. Копна пепельно-серых волос была стянута в торчащий на затылке хвост. На лбу татуировка скалящегося волка. «Ты на кого вылупился, первота?» Рука воина потянулась за двуручником, рукоять которого торчала из-за спины. Хильда оттеснила меня плечом к стене, ее рука тоже легла на рукоять. «Забываешься, Дарим», процедила она сквозь зубы, «это мой примал, и ты оскорбляешь честь клана Лунный Свет». А, бородатый ухмыльнулся и сплюнул мне под ноги, боевой хомячок. Я стоял и думал, собирал все крохи информации, которые удавалось выцепить. Судя по всему, Хильда и этот бородач – представители враждующих кланов. И особого пиетета перед волчицей я не заметил. Либо он равен Хильде по рангу, либо к ней относится не так уважительно, как следует. «Дарим», – прошипела волчица, – «еще движение и я тебя убью». Зверье пустое, бородатый ухмыльнулся, но руки с рукояти не убирал, да не сможешь. «Присмотрись». Хильда заметно напряглась. «Когда ты взял 4-й коготь, я тебе знаешь, что скажу», – прошептал, чуть склонившись к ее уху. «Дарим, не твое дело, шавка облезлая». Я стоял, прислонившись к стене, когда острое чувство опасности резко прояснило мои чувства, замедляя мир вокруг. Оно было смешано со странным возмущением камня за миг до того, как его собрались разрушить, и поэтому я смог отклониться в сторону. Клинок оставил глубокую борозду в стене за спиной, пролетев в сантиметре от моего локтя, и крошки камня ударили мне по щеке. Хильда запоздала на долю секунды, вытягивая свой меч. Раздался звон, но Дарим стоял уже в 2 шагах. «Какая ловкая первота!» Обеспокоенный взгляд Хильды коснулся меня, но она быстро поняла, что я в порядке, и снова уставилась на бородатого. «Дарим, ты напал на примала клана Лунный Свет. Что-то я не помню, чтобы мастер Рульф посвящал нового примала». Дарим почесал бороду, «а раз так, то пока это просто долбанный первушник, одним больше, одним меньше, посвятит, не бойся». Я встал, и Хильда стала оттеснять меня дальше. «Мы еще встретимся, дикая», — Дрим махнул вполне дружелюбно. «Погуляем по улицам Вольфграда, познакомимся, наконец, поближе». Волчица не ответила, повернулась и толкнула меня, чтобы я поторапливался. Протянул я, «а это кто, госпожа?» Ее злые глаза чуть не сожгли меня на месте. «Ты хочешь, чтобы я тебя убила?» «Нет, тогда заткнись и иди молча». Я скривился, но повернулся и пошел вперед, чувствуя на себе разъяренный взгляд волчицы. «Шваль!» Раздался сзади свистящий шепот, «ублюдки собачьего рода». Хильда сказала еще много нелестных слов, из которых я пришел к выводу, что грызня эта между кланами имеет очень давнюю историю. Истоки ее лежат еще в тех временах, когда жили те самые белые и серые, о которых рассказывал Рычок. Кажется, тут уже потомки Серого не могли поделить между собой власть. «А ты молодец», — неожиданно похвалила меня Хильда. «Как ты среагировал, мне не ясно, но все равно молодец. Повезло, госпожа. Я до трутня потеряла так первушника, а у него была стихия воздуха». Она сказала это так, что я понял, стихия воздуха у первушника — это что-то прямо особо ценное, а особенно у Примала. «Как ты среагировал?» — спросила Хильда. «Отвечай». Помня, что она чувствует ложь, я сказал: «Стена за спиной. Ну, камни в ней. Они сказали мне, что сейчас их разрушат. Ну, в общем, вот так, госпожа».